когда заберешь свои вещи?» «А они что, уже кому-то мешают?» — спросил я не без сарказма. «Нет, но... Но адвокат сказал тебе, что чем быстрее я их заберу, тем меньше у меня потом будет шансов отсудить у тебя квартиру». Нина молчала. Врать с легкостью она так и не научилась. «Ладно», — сказал я благородно, — «сложи их пока наверху, постараюсь что-нибудь придумать. Но ты хоть нашла, наконец, свое нелегкое счастье?» «Да», — ответила она с чувством, — «о, да». «Ну, дай тебе Бог», — сказал я совершенно искренне. Была пятница, самая середина дня, когда количество машин на улицах достигает почти своего апогея. День стоял жаркий по-летнему, и чем скорее хотелось людям покинуть этот задымленный, загазованный город, тем больше автомобилей вливалось в нескончаемые потоки, идущие по всем магистралям. Мне оставалось только сожалеть, что приходится ехать к Жильцову именно в такое время. Но откладывать не хотелось. Решил так решил. Для подобных случаев, когда час пик вынуждает тебя то плестись еле-еле, то вообще стоять подолгу на светофорах и в пробках, чтобы потом проехать два квартала и снова встать, у меня имеется в запасе одна математическая игра, про которую я вычитал в каком-то техническом журнале. Мгновенное складывание номеров. Вот, скажем, стоит автобус с номером 1486. Что получится, если сложить последовательно все цифры, из которых он состоит? 1 плюс 4 равно 5, 5 плюс 8 равно 13, 13 плюс 6 равно 19. Теперь разложим 19. 1 плюс 9 равно 0. Но оказывается, в этой игре есть несколько законов, с помощью которых можно сделать все то же с молниеносной скоростью. Например, надо сходу откидывать все сочетания, дающие в сумме девятку. Итак, 1 плюс 8 равно 9 откидываем. Остается 4 плюс 6, тот же 0. Можно усложнять игру, складывая в уме одновременно номера двух, трех, четырех машин. Тут можно откидывать три шестерки, сочетания типа 2, 3, 4 или 5, 6, 7. Есть и другие закономерности. Главное, при известной привычке, игра эта не отвлекает от езды, а скуку скрашивает. Дорога до Савеловского вокзала заняла у меня 35 минут по часам. Раза в три больше, чем в обычное время. Грузовик с прицепом. 46, 23, 6. Москвич впереди 17, 99, 8. А если Жильцов ничего про Латынина не знает? Скорая помощь 11, 54, 2. У меня же тогда практически ничего не остается в запасе. Продукты 11.81. Дискотека — очень слабая надежда. Жигули-фургон за мной 66.28. Ах, черт, какой неудачный номер. Что же мне тогда делать? Наконец я выехал на Дмитровское шоссе. Здесь было посвободней. Я перестал складывать номера. И тут у меня замигала лампочка указателя уровня топлива. Я посмотрел на часы. Шестой урок в школе все равно кончался через 10 минут. Шансов поспеть не было. Леонозово почти у самой кольцевой. И кто его знает, есть в этой деревне бензин или нет. Мне еще сегодня целый день ездить. Поразмыслив, я свернул под мост, где была знакомая заправка. Вопреки ожиданиям, машин оказалось немного, не больше десятка к каждой колонке. Минут через 25, залив полный бак, я снова выехал на Дмитровское шоссе. Остановившись на ближайшем светофоре, я скорее по инерции взглянул на номер стоящих передо мной «Жигулей» 66-28.